Глава третья. По внешности Азеф был грузный, толстый, очень некрасивый человек с тяжелым набухшим лицом с оттопыренной нижней губою. Об его безобразной наружности говорят все встречавшиеся с Азефом люди. Но и в этом разобраться не так легко. Некоторые свидетели утверждают, что глаза у него всегда бегали, и он никогда не смотрел в лицо собеседнику. Примета слишком принятая в изображении преступников для того, чтобы быть верной. Дилевский пишет о змеином взгляде Азефа, однако другие революционеры находили у него хороший приятный взгляд, прелестную улыбку и до сих пор твердо на этом стоят. Чернов в своей речи на суде над Бурцевым говорил: «Надо только хорошо всмотреться в его Азефа лицо, и в его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную доброту». Басов-Верхоянцев отмечает двойное лицо – накладное, каменное и скрытое, с печальными глазами. По фотографиям судить трудно. Азеф, кстати, не любил сниматься. Но общее впечатление, конечно, не дай бог встретиться в лесу ночью. Писал он свои донесения не очень литературно, не очень даже и грамотно, но всегда ясно и толково. Редакторы, повторяющие молодым сотрудникам «фактов побольше фактов», были бы им довольны. Фактов у него всегда много. Революционеры, за редкими исключениями, в ту пору были особенно падки на цветы и красноречие. Один в частном письме пишет о гидре самодержавия, о когтях деспотизма, о пошлом периоде мещанского довольства, охватившего мертвящие петли европейские страны. Другой описывает, как русские или коки разглядывали мозолистую руку, сразившую царского опричника. Третий еще красноречивее. 905 год умирал, распластавшись на кривых улицах Москвы, залитых рабочей кровью. Азеф не любил цветов красноречия, тон его писем простой и деловой. Недоброжелатели считали его человеком малообразованным, однако на партийном следствии после разоблачений один из свидетелей рассказывал, как однажды в Москве Азеф выступил на заседании марксистского кружка. Спор шел вокруг имени Михайловского. Новый гость Азеф молчал. Но вот он поднялся и взволнованным голосом начал защищать Михайловского, упирая в особенности на теорию борьбы за индивидуальность. Речь продолжалась довольно долго и произвела на окружающих впечатление своей искренностью и знанием предмета. Мы все учились понемногу. Впечатление в ученом споре можно было в крайнем случае произвести и одной искренностью, а уж искренности у этого человека было достаточно. Под конец его карьеры положение Азефа стало очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, напрягая все силы для соблюдения наименее опасной пропорции выданных и убитых людей. В одном из французских монастырей есть картина «Наказание дьявола». Дьявол обречен держать в руках светильник, похищенный им у святого Доминика. Светильник догорает, жжет пальцы дьявола, но освободиться от него дьявол не имеет силы. Он может только, корчась, перебрасывать светильник из одной руки в другую. Жжется то правая, то левая рука. Приблизительно в таком положении был Азеф к моменту его разоблачения.